513. Гуру. Истинная любовь к Учителю Света действенна и ставит его превыше всего, превыше всех дел земных. Действенность ее проявляется в приложении заветов Учителя в жизни.